Чего ж беспокоиться? Ищите вора. Ну, а коль сыщем? Туда ему и дорога. А как насчет его совести? Да какое вам до нее дело? Да так уж, по гуманности. У кого она есть, тот и страдай. Это ему наказание, а притч каторги. Ну-с, броните меня или нет, а только позвольте еще вопросик один. Ведь вот, когда вы вашу статейку-то сочиняли, ведь уж быть того не может, чтоб вы сами себя не считали, ну, хоть на капельку, тоже человеком необыкновенным. Ведь так-с. Очень может быть. А коль так-с, неужели вы сами решились перешагнуть через препятствие-то? Ну, например, убить или ограбить? Если б я и перешагнул, то уж вам бы не сказал. Нет, это я так только интересуюсь, для уразумения вашей статьи в литературном отношении. Позвольте вам заметить, что Магометом или Наполеоном я себя не считаю. И не могу, не быв ими, дать вам удовлетворительного объяснения. Ну, полноте. Кто же у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает? Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алену Ивановну на прошлой неделе топором укокошил? Когда Раскольников пришел к своему дому, виски его были смочены потом, и дышал он тяжело. Поспешно поднялся в свою каморку и заперся на крюк. Затем бросился к углу и несколько минут тщательно обшаривал дыру в обоях. Ему вдруг вообразилось, что какая-нибудь вещь, цепочка или запонка, или даже бумажка с отметкой старухиной рукой затерялась там, а потом вдруг выступит неотразимой уликой. Ничего. Что это я? Чушь какая. Постояв, он взял, наконец, фуражку и вышел из дому. Мысли его путались. Из задумчивости его вывел голос дворника. Вот и они сами. Что такое? Указывал дворник на Раскольникова человеку, с виду похожему на мещанина, одетому в чем-то вроде халата, в засаленной фуражке и точно сгорбленному. Да что такое? Да вот какой-то спрашивал, здесь ли студент живет. Вас называл. Вы тут сошли, я показал. А он и пошел. Вишь ведь. Раскольников бросился вслед за мещанином, скоро догнал его уже на другой стороне улицы. Вы меня спрашивали у дворника. Да что вы, ну, приходите спрашивать и молчите. Да что такое, а? Убивец. Да что вы? Что, кто убийца? Ты убивец. С улыбкой какого-то ненавистного торжества глянул он прямо в бледное лицо Раскольникова и пошел, не оглядываясь. Где он был? И что видел? Он видел это, несомненно, где же он тогда стоял, и откуда смотрел, и как он мог видеть? Муха летала, она видела, разве так возможно? Как я смел, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться, я же знал это заранее. Нет, те люди не так сделаны. Настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит 500 000 людей в московском походе, и ему же по смерти ставят кумиры. А стало быть, и все разрешается. Старушонка, вздор, ошибка, болезнь. Болезнь, не в ней дело, я переступить поскорее хотел. Я не человека убил, я принцип убил. А переступить-то не переступил. На этой стороне остался. только и сумел что убить. Да и того не сумел, оказывается. Потому что я сам-то еще сквернее, чем убитая ложь. И заранее знал, что скажу себе это после того, как убью. Как я ненавижу теперь старушонку. Кажется, бы другой раз убил, если бы очнулась. Бедная Лизавета. Зачем она подвернулась? Странно, я об ней почти не думаю. Точно не убивал. Лизавета, Соня. Бедные, кроткие, милые. Зачем они не плачут? Зачем они не стонут? Они все отдают. Глядят кротко и тихо. Соня. Тихая Соня. А! На пороге стоял и пристально разглядывал Раскольникова незнакомый ему человек. Уже не молодой, плотный, с густой, светлой, почти белой бородой. Кто вы? Говорите, чего вам надо? Аркадий Иванович Свидригайлов. Позвольте отрекомендоваться. Свидригайлов? Какой вздор, быть не может. Вследствие двух причин к вам зашел. Во-первых, лично познакомиться пожелал, так как давно уж наслышан. А во-вторых, мечтаю, что поможете мне в предприятии, касающемся сестрицы вашей, Авдотьи Романовны. Одного меня она, может, и на двор к себе теперь не пустит, а с вашей помощью я рассчитываю. Плохо рассчитываете. Оправдывать себя, Родион Романович, считаю излишним. А ну как, я не изверг, а сам жертва? Не в том дело. Просто с вами не хотят знаться и гонят вас. И ступайте. Да никаких неприятностей не было бы, если б не случай в саду. Марфа Петровна... Марфу-то Петровну вы тоже уходили? А вы и об этом слышали? Ну, тут моя совесть совершенно спокойна. Медицинское следствие обнаружило апоплексию. И ничего другого обнаружить не могло. А, кстати, верите вы в привидения? А вы верите? Да, пожалуй, и нет. То есть не то, что нет. Являются, что ли? Марфа Петровна посещать изволит. Как это? Да уж три раза приходила. Наяву? Совершенно наяву. Придет, поговорит с минуту и уйдет в дверь. Всегда в дверь. Отчего я так и думал, что с вами непременно что-нибудь в этом роде случается? Вот. Есть между нами общая точка. Давеча я как вошел и увидел, что вы с закрытыми глазами лежите, а сами делаете вид, тут же и сказал себе: это тот самый и есть. Про что вы это? Про что? А право не знаю, про что. Сделайте одолжение, поскорее сообщите мне, почему удостоили меня чести вашего посещения. Извольте. Ваша сестрица Авдотья Романовна за господина Лужина выходит. Нельзя ли не упоминать моей сестры? Да ведь я же об ней пришел говорить. Хорошо, но скорее. Авдотье Романовне он не пара. По-моему, Авдотья Романовна жертвует собой весьма великодушно и нерасчетливо для своего семейства. Мне показалось, что вы были бы очень довольны, если бы этот брак мог расстроиться. Я даже уверен в этом. С вашей стороны это, знаете, нахально. То есть вы думаете, я хлопочу в свой карман? Не беспокойтесь. Никакой я теперь любви к Авдотье Романовне не ощущаю. Никакой. Так что мне самому странно. Это потому, что ведь ощущал нечто. От праздности и разврата. Но я тороплюсь. Сделайте одолжение, перейти к цели вашего визита. С величайшим удовольствием. Прибыв сюда и решившись предпринять некоторый бояж, я пожелал бы сделать необходимые распоряжения. Дети мои остались у тетки. Они богаты. И я им лично не надобен. Да и какой я отец. Я желаю теперь повидаться с Авдотьей Романовной через ваше посредство и в вашем присутствии объяснить ей, что от господина Лужина не будет никакой выгоды, но явный ущерб. Затем попросил бы у нее позволение предложить ей 10 000 рублей и тем облегчить разрыв с господином Лужиным. Вы сумасшедший! Как вы смеете так говорить? Я знал, что вы закричите. Ну, во-первых, я, хоть и не богат, эти 10 000 мне совершенно не надобны. Не примет Авдотья Романовна, я, пожалуй, еще глупее их употреблю. Второе, я без всяких расчетов предлагаю. Я действительно принес несколько хлопот и неприятностей многоуважаемой вашей сестрице и сердечно желаю, нет, не откупиться, а просто сделать для нее что-то выгодное. Ведь, выходя за господина Лужина, Авдотья Романовна те же деньги берет, но с другой стороны... Ну уж это непростительно дерзко. Немало. А если бы я, например, помер и оставил бы эту сумму вашей сестрице по духовному завещанию? Неужели бы она и тогда отказалась? Весьма может быть. Ну, нет так нет. А только прошу вас передать сказанное Авдотье Романовне. Нет, не передам. Тогда я принужден буду добиваться свидания личного. Видеться один раз бы я желал. Не надейтесь. А позвольте спросить, вы скоро в путешествие отправитесь? В какое путешествие? А, да. В вояж? Ну, это вопрос обширный. Если бы вы знали, однако, об чем спрашиваете? Ну-с, ваш слуга. Я ведь от вас очень недалеко стою. Прощайтесь. Вы слушали 6-ю часть радиоспектакля «Преступление и наказание» по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Родион Раскольников, Сергей Чинишвили, Разумихин, Юрий Васильев, Порфирий Петрович, Борис Плотников, Свидригайлов, Вячеслав Шалевич, дворник Александр Цуркан, автор сценария Татьяна Сахарова, режиссер-постановщик Виктор Трухан, композитор Шандер Калаш, звукорежиссер Алексей Ворошилов, ассистент режиссера Михаил Розенберг, редактор Наталья Шолохова. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время.